Глава 52. Как-то раз дождливым днем, когда Бонни только что исполнился годик, Уэйд уныло бродил по гостиной, время от времени подходя к окошку и прижимаясь носом к стеклу, исполосованному дождем. Мальчик был худенький, хрупкий, маленький для своих 8 лет, застенчивый и тихий, рта не раскроет, пока его не спросят. Ему было скучно, и он явно не знал, чем заняться, ибо Элла возилась в углу с куклами. Скарлетт сидела у секретера и, что-то бормоча себе под нос, подсчитывала длинную колонку цифр. А Ред, лежа на полу возле Бонни, развлекал ее, раскачивая часы на цепочке, но так, чтобы она не могла до них дотянуться. Уэйд взял было несколько книг, потом с грохотом уронил их и глубоко вздохнул. — О, господи, Уэйд! — раздраженно воскликнула, поворачиваясь к нему Скарлетт. — Пошел бы куда-нибудь, поиграл. — Не могу. На дворе дождик. — В самом деле? Я не заметила. Ну, займись чем-нибудь. Ты действуешь мне на нервы, когда вертишься без толку. Пойди скажи Порку, чтобы он запряг карету и отвез тебя к Бо поиграть. Он же не дома, вздохнул Уэйд. Он на дне рождения у Рауля Пикара. Рауль, сынишка Мейбл и Рене Пикара, был, по мнению Скарлетт, преотвратительным существом, больше похожим на обезьяну, чем на ребенка. Ну, можешь поехать, кому хочешь. Пойди скажи Порку. — Никого нет дома, — возразил Уэйд. — Все на дне рождения. Хотя, к слову, все и не было прибавлено, кроме меня. Однако эти слова повисли в воздухе. Но Скарлетт, вся ушедшая в свои подсчеты, не обратила на это внимания. Реджи приподнялся и спросил, — А ты почему не на дне рождения, сынок? Уэйд подошел к нему совсем близко и остановился, шаркая ногой по ковру. Вид у него был глубоко несчастный. — Меня не пригласили, сэр. Ред отдал Бонни часы на растерзание и легко вскочил на ноги. — Да бросьте вы эти проклятые цифры, Скарлетт! Почему Уэйда не пригласили на день рождения? — Ах, ради всего святого, Ред, оставьте меня сейчас в покое. У Эшли тут такая неразбериха в цифрах. — А, вы про день рождения. Что ж, тут нет ничего необычного в том, что Уэйда не пригласили. Да к тому же я все равно не пустила бы его. Не забудьте, что Рауль — внук миссис Мэриуэзер. А миссис Мэри Уэзер скорее впустит вольного негра в свою драгоценную гостиную, чем кого-либо из нас. Ред, задумчиво наблюдавший за лицом Уэйда, увидел, как тот сморщился. — Поди-ка сюда, сынок, — сказал он, привлекая к себе мальчика. — А тебе хочется быть на этом дне рождения? — Нет, сэр, — храбро ответил Уэйд, но глаза опустил. Скажи-ка мне, Уэйд, а ты бываешь на дне рождения у Джо Уайтинга или Фрэнка Боннелла? Или у кого-нибудь из твоих приятелей? — Нет, сэр. Меня очень редко приглашают. — Ты лжешь, Уэйд! — воскликнула, оборачиваясь Скарлетт. — Ты же на прошлой неделе был на 3 детских праздниках. У Бартов, у Геллертов и у Ханденов. — Более отборную коллекцию мулов в лошадиной сбруе трудно себе представить, — заметил Ред с легкой издевкой, растягивая слова. — И ты хорошо провел время на этих праздниках? — Ну, говори же. — Нет, сэр. — А почему нет? — Я не знаю, сэр. Мамушка, она говорит, что все это белая рвань. — Я с мамушки шкуру спущу. Сию же минуту! — воскликнула, вскакивая Скарлетт. — А ты, Уэйд, если будешь так говорить о друзьях своей мамы... — Мальчик верно говорит, как и мамушка, — сказал Ред. — Но где же вам знать правду, если вы отворачиваетесь от нее? — А ты, сынок, не волнуйся. Можешь больше не ходить на праздники, если тебе не хочется. — Вот, — добавил он, вытаскивая из кармана банкнот, — скажи Порку, чтоб запряг карету и повозил тебя по городу. Купи себе чего-нибудь сладкого, да побольше, чтоб разболелся живот. Лицо Уэйда расцвело в улыбке. Он сунул в карман бумажку и с тревогой посмотрел на мать. Одобрит ли она такую затею? Но Скарлетт, сдвинув брови, смотрела на Ретта. Он поднял с пола Бонни и прижал к себе. Крошечное личико уткнулось ему в щеку. Скарлетт не могла понять, о чем он думает, но в глазах увидела что-то похожее на страх, страх и чувство вины. Приободренный щедростью отчима, Уэйд застенчиво подошел к нему. — Дядя Ретт, а можно мне вас что-то спросить? — Конечно. Лицо у Ретта было напряженное и отсутствующее. Он крепче прижал к себе головку Бонни. — О чем же ты хочешь спросить меня, Уэйд? — Дядя Ред, вы... — А вы воевали? Взгляд Ретта мгновенно обратился на мальчика. Глаза смотрели пронзительно.

Через некоторое время они забыли о своих возражениях, ибо он держался спокойно, воспитанно и, к тому же, кое-что понимал в банковском деле и капиталовложениях. Так или иначе, он целый день проводил за своим столом, и все видели, как он корпит. А он решил показать, что, подобно своим респектабельным согражданам, трудится, и трудится вовсю. Миссис Мэриуэзер, стремясь расширить свою и так уже процветающую торговлю пирогами, надумала занять $2000 в банке под залог дома. В займе ей отказали, так как под дом было выдано уже 2 закладных. Дородная дама, вне себя от возмущения, выкатывалась из банка, когда Ред остановил ее, выяснил, в чем дело, и озабоченно сказал: «Тут произошла какая-то ошибка, миссис Мэриуэзер, ужасная ошибка. Кому-кому, а вам нечего волноваться по поводу обеспечения. Да я одолжил бы вам деньги под одно ваше слово. Даме, которая сумела развернуть такое предприятие, можно без риска поверить. Кому же еще давать банку деньги, как не вам? Так что посидите, пожалуйста, в моем кресле, а я займусь вашим делом». Через некоторое время он вернулся и со спокойной улыбкой сказал, что, как он и думал, произошла ошибка. $2000 ждут ее, и она может взять их. А насчет ее дома, не будет ли она так любезно поставить свою подпись вот тут? Миссис Мэриуэзер, все еще не придя в себя от нанесенного ей оскорбления, злясь на то, что приходится принимать услугу от человека, который ей неприятен и которому она не доверяет, не слишком любезно поблагодарила его. Но он сделал вид, будто ничего не заметил. Провожая ее к двери, он сказал: «Миссис Мэриуэзер, я всегда высоко ставил ваш жизненный опыт. Можно мне с вами посоветоваться?» Она слегка кивнула, так что перья на ее шляпке чуть колыхнулись. «Что вы делали, когда ваша Мэйбл была маленькая и сосала палец?» «Что-что?» «У меня Бонни сосет пальчики, я никак не могу ее отучить». «Необходимо отучить», — решительно заявила миссис Мэриуэзер. «Это испортит форму ее рта». «Знаю, знаю, у нее такой хорошенький ротик, но я никак не соображу, что делать». «Ну, Скарлетт наверняка знает», — отрезала миссис Мэриуэзер. «Она ведь уже вырастила 2 детей». Ред опустил глаза на свои сапоги и вздохнул. «Я пытался смазывать Бонни ноготки мылом», — сказал он, пропустив мимо ушей замечание насчет Скарлетт. «Мылом? Ага, мыло тут не поможет. Я посыпала Мэйбл пальчик хинином, и, должна сказать вам, капитан Батлер, она очень скоро перестала его сосать». «Хинином? Вот уж никогда бы не подумал. Я просто не в состоянии выразить вам свою признательность, миссис Мэриуэзер. А то это меня очень тревожило». Он улыбнулся ей такой приятной, такой благодарной улыбкой, что миссис Мэриуэзер секунду стояла, опешив. Однако, прощаясь с ним, она уже улыбалась сама. Ей не хотелось признаваться миссис Уэлсинг в том, что она неверно судила об этом человеке, но, будучи женщиной честной, сказала, что в мужчине, который так любит своего ребенка, несомненно, есть что-то хорошее. Какая жалость, что Скарлетт совсем не интересуется своей прелестной дочуркой. Когда мужчина растит маленькую девочку, в этом есть что-то патетическое. Ред прекрасно понимал, сколь душещипательно создаваемая им картина. А то, что это бросало тень на репутацию Скарлетт, ничуть не волновало его. Как только малышка начала ходить, он то и дело брал ее с собой, и она сидела с ним либо в карете, либо впереди него в седле. Вернувшись домой из банка, он отправлялся с ней на прогулку по Персиковой улице и, держа ее за руку, старался приноровиться к ее шажкам и терпеливо отвечал на 1000 ее вопросов. В это время дня на закате люди обычно сидели у себя в палисадниках или на крыльце, а поскольку Бонни была очень общительная и хорошенькая девочка с копной черных кудрей и ярко-голубыми глазками, почти все заговаривали с ней. Ред никогда не встревал в эти разговоры, а стоял поодаль, исполненный отцовской гордости и благодарности за то, что его дочь окружает вниманием. У Атланты была хорошая память. Она отличалась подозрительностью и не скоро меняла однажды сложившееся мнение. Времена были тяжелые, и на всех, кто имел хоть что-то общее с Баллоком и его окружением, смотрели косо. Но с помощью Бонни, унаследовавшей обаяние отца и матери, Ред сумел вбить клинышек в стену отчуждения, которой окружила его Атланта. Бонни быстро росла, и с каждым днем становилось все яснее, что она внучка Джералда О'Хара. У нее были короткие крепкие ножки, большие, голубые, какие бывают только у ирландцев, глаза, и маленький квадратный подбородочек, говоривший о решимости стоять на своем.

и в ярости повернулся к Скарлетт и негритянкам. Кто потушил лампу? Кто оставил Бонни в темноте одну? Присси, я с тебя шкуру за это сдеру! Бог не свидетель, мистер Ред, это не я, это Лу! Ради всего святого, мистер Ред, ведь я... Заткнись! Ты знаешь мой приказ. Клянусь богом, я... Убирайся отсюда! И чтоб духа твоего здесь не было! Скарлетт, дайте ей денег, и чтоб я не видел ее, когда я спущусь. А сейчас все уходите, все!» Негритянки выскочили, незадачливые Лу с рыданиями закрывшись передником. Но Скарлетт осталась. Ей было тяжело видеть, как любимое дитя тотчас успокоилось на руках у Ретта, тогда как у нее на руках девочка кричала, не умолкая. Тяжело было видеть и то, как маленькие ручонки обвелись вокруг его шеи, слышать, как девочка, задыхаясь, прерывисто рассказывала ему, что ее так напугало, а она, Скарлетт, ничего членораздельного не могла из дочки вытянуть. — Значит, он сидел у тебя на грудке? — тихо проговорил Ретт. — И он был большой? Да, — да-да. Такой страшенный, большущий. И когти. Ах, значит, и когти у него были. Ну, ладно, я всю ночь просижу тут и пристрелю его, если он снова явится. Ред сказал это убежденно, мягко, и Бонни постепенно перестала всхлипывать. Уже почти успокоившись, на языке, понятном одному только Ред, то она принялась описывать чудовище, которое явилось к ней. Скарлетт, слушая, как Ред беседует с девочкой, точно речь идет о чем-то реальном, почувствовала, что в ней закипает раздражение. «Ради бога, Ред!» Но он жестом велел ей молчать. Когда Бонни наконец уснула, он уложил ее в кроватку и накрыл одеяльцем. «Я с этой негритянки живьем шкуру спущу», — тихим голосом сказал он. «Да и вы виноваты. Почему вы не зашли посмотреть, горит ли свет?» «Не валяйте дурака, Ред!» — шепотом ответила Скарлетт. «Бонни так себя ведет, потому что вы ей потакаете. Многие дети боятся темноты, но у них это проходит. Уэйд тоже боялся, но я не потворствовала ему. Пусть покричит ночь другую. Пусть покричит!» На секунду Скарлетт показалось, что он сейчас ударит ее. «Либо вы дура, либо самая бессердечная женщина на свете. Я не хочу, чтобы она выросла нервной и трусливой». «Трусливой? Черта с два! Да в ней трусости ни на грош нет. Просто вы лишены воображения. И, конечно, не можете понять, какие муки испытывает человек, который им наделен, особенно ребенок. Если что-то с когтями и рогами явится и сядет к вам на грудь, вы скажете, чтоб оно убиралось к дьяволу, да? Именно так, черт подери. Припомните, мадам, что я присутствовал при том, как вы просыпались, пища, точно выпоротая кошка, только потому что вам приснилось, будто вы бежали в тумане, и это было не так уж давно». Скарлетт растерялась. Она не любила вспоминать этот сон. К тому же Ред успокаивал ее тогда почти так же, как успокаивал сейчас Бонни. И это вносило смятение в ее мысли. Не желая над этим раздумывать, Скарлетт повела на него наступление с другой стороны. «Просто вы во всем ей потакаете». «И намерен потакать. Тогда она рано или поздно преодолеет свой страх и забудет о нем». «В таком случае», — язвительно заметила Скарлетт, «раз уж вы решили стать нянькой, не мешало бы вам приходить вечером домой. И для разнообразия в трезвом виде». «Я и буду приходить домой рано. Но напиваться, если захочу, буду как сапожник». С тех пор Ред стал рано приходить домой. Он приезжал задолго до того, как надо было укладывать Бонни в постель. Садился подле нее и держал ее за руку, пока она, заснув, не расслабляла пальцы. Лишь тогда он на цыпочках спускался вниз, оставив гореть лампу и приоткрыв дверь, чтобы услышать, если девочка проснется и испугается. Он твердо решил, больше он не допустит, чтобы ее мучил страх. Весь дом следил за тем, чтобы в комнате, где спала Бонни, не потух свет. Скарлетт, мамушка, Присси и Порк то и дело на цыпочках поднимались наверх и проверяли, горит ли лампа. И приходил Ред домой трезвым. Но не Скарлетт добилась этого. На протяжении последних месяцев он много пил, хотя никогда не был по-настоящему пьян. И вот однажды вечером от него особенно сильно пахло виски. Придя домой, он подхватил с пола Бонни, посадил ее к себе на плечо и спросил. — Ты что же, не желаешь поцеловать своего любимого папку? Бонни сморщила курносой носишкой и заерзала, высвобождаясь из его объятий. — Нет, — чистосердечно призналась она. — Фу! — Это я фу. — Фу, как плохо пахнет. А дяди Эшли никогда плохо не пахнет. «Черт бы меня подрал!» — буркнул Ред, опуская ее на пол. «Вот уж никогда не думал, что обнаружу в собственном доме поборницу воздержания». Но с того дня он выпивал лишь по бокалу вина после ужина. Бонни, которой разрешалось допить последние капли, вовсе не находила запах вина таким уж плохим. А у Ретта воздержание привело к тому, что одутловатость, отяжелевшие черты его лица, постепенно исчезла. Круги под черными глазами стали не такими темными и обозначались не так резко. Бонни любила кататься на лошади, сидя впереди него в седле, поэтому Ретт проводил много времени на воздухе, и смуглое лицо его, покрывшись загаром, потемнело еще больше. Вид у него был цветущий. Он то и дело смеялся и снова стал похож на того удалого молодого человека, который, на удивление всей Атланте, столь смело прорывал блокаду в начале войны. Люди, никогда не любившие Ретта, теперь улыбались при виде крошечной фигурки, торчавшей перед ним в седле. Матроны, до сих пор считавшие, что ни одна женщина не может чувствовать себя спокойно в его обществе, начали останавливаться и беседовать с ним на улице, любуясь Бонни. Даже самые строгие пожилые дамы держались мнения, что мужчина, способный рассуждать о детских болезнях и воспитании ребенка, не может быть совсем уж скверным.